С Петра взяли клятву, что он не станет никому мстить за отца, даже тем, кто подписывал смертный приговор Алексею Петровичу. На заседаниях Верховного Тайного Совета Петр, если ему было не лень, сидел теперь в кресле под балдахином. Верховники, сохранив за собой власть, пытались выветрить петровский дух, резко ослабили заботу о флоте. Почти перестали строить новые корабли, многих флотских офицеров перевели в армию. Даже столицу с ее учреждениями перенесли в Москву, дабы превратить Петербург в провинциальный город, а самим быть ближе к поместьям. Вновь пожалованный обергофмейстер Остерман считал, что Меншиков свален необратимо, а притаившиеся его собственные недруги придавлены так, что живы, да на силу дышат. Дочери Екатерины, Елизавета и Анна, получили отступных почти на 2 миллиона рублей каждая, поделили бриллианты матери, а бабушка Петра II, Евдокия Лопухина, она же инокиня Елена, 60 тысяч годовых да волость в 2000 дворов. Когда царский двор переехал в Москву, Остерман поселился у Лефортова дворца ближе к малолетнему императору, хотя видел его нечасто. Вместе с фаворитом, егерями, борзыми пропадал юнец неделями на охоте, а если появлялся в Москве, то ночь напролет мотался по улицам, врывался в незнакомые дома, обмазывал людей сажей, выливал вино им на головы, пил безоглядно, с Иваном Долгоруком играл в карты, а днем спал беспробудно. По дороге в канцелярию Остерман зашел в недавно появившуюся книжную лавку. Андрей Иванович заглядывал сюда часто. Он открыл застекленную дверь, весело зазвенел колокольчик. Из задней комнаты навстречу барону вышел грузный, угрюмый книготорговец Иоганн Войткин. Поздоровавшись, он стал предлагать новинки русского завода и заграничные издания. Андрей Иванович с удовольствием вдыхал запах свежей типографской краски, пыль старых фолиантов. Отобрал для себя несколько книг. Вексельный устав, трактат о мире с Персией, кодекс Юстиниана, как пишутся комплименты разные, и, уплатив деньги, приказал помощнику книготорговца высокому русоволосому Якову отнести книги домой, представляя, как недовольно будет фыркать Марфа. Покинув лавку, Остерман успел пройти еще несколько шагов, как в ноги ему упал на снег мужик в обтерханном зипуне, треухе и лаптях. «Даже здесь подстерегли недовольно», — подумал барон. «Ваша светлость, яви божескую милость, заступись! Ездим, ездим с челобитными в Верховный! Сил нет от господ Нарышкиных! Приказчик Гаврила наглым боем бьет, босыми в снег по колено зарывает, баб и девок насилует! На себя хлеба не сеем, пришли в великую скудость! От той великой господской работы намерены все разно брести, скитаться меж дворов и кормиться милостины. Мужик смотрел снизу вверх светлыми светящимися глазами, а поодаль стояли еще двое, сдернув шапки с голов, качали ими, подтверждая, что, мол, так и есть, все истинная правда. Андрей Иванович брезгливо обошел стоящего на коленях мужика и сухо бросил: «Онному делу дан ход в установленном законом порядке». В канцелярии он приказал принести из тайного совета челобитную нарышкинских крепостных, а сам пока сделал наброски трех указов о ссылке в Соловецкий монастырь Славоблуда надворного советника Нагаева, о пожаловании сибирского губернатора действительным тайным советником, о сожжении хулительного письма палачом на плахе под виселицей. Когда принесли связку, где оказалось сразу 36 челобитных нарышкинских крестьян, он углубился в чтение. Да, картина предстала безотрадная. Желая получить мзду побольше, Нарышкины драли 10 шкур. В Шацком уезде оброк на крестьян увеличили за короткий срок в 16 раз, барщину втрое. Какой-то приказчик Клим брал себе за полцены даже безденежно-крестьянские пожитки, скотину, лошади. Крестьяне просили учинить милостливое и рассмотрительное решение, чтоб не помереть голодной смертью и отписать нас в дворцовую волость. Остерман задумался. Все же как глупо эти Нарышкины и иже с ними подрубающие сук, на котором сидят. Землевладельцы дальновидные стараются вести хозяйство обдуманно и тем повысить доход. Не бегут же крестьяне из его собственной вотчины. Хотя и у них повинности немалы. На каждое тягло назначил он по 8 десятин пашни, по 10 сенокоса. Приносить запасы к столу, поставлять подводы, баб для предельный оброк денежный. Но больше установленного ради пустой приходи с крестьян требовать не станет. Надо бы подготовить рекомендации тайному совету, напомнить, что блаженной памяти Петр I издал указ, запрещающий помещикам приводить крестьян в конечное разорение. Ходоки, однако, достойны сурового наказания. Их просьба отписать крепостных от законных владельцев не токмо придерзостна, но прямо преступна. Чтоб неповадно было им с такими челобитными шастать, да еще без позволения господ, надлежит бить кнутом без пощады. Затем барон вызвал к себе канцеляриста прикладных лет Михаила Яндовицкого с корреспонденцией иностранных послов. Конечно, было бы наивно полагать, что дипломаты могут доверить частной переписке какие-либо серьезные секреты. И все же, тем более, что Михаила великий мастер по тайному вскрытию писем. Он так ловко разрезал сургучные печати, а потом склеивал их, что в увеличительное стекло ничего не обнаружишь. Иностранные послы норовили подсечь свою рыбку в мутной воде дворцовой сумятицы. Многие вожделели, власть ослабеет, гляди, вчерашние бояре похоронят Петровой реформы, да и возвратят Россию к отсталости. Михайло с поклоном протянул вице-канцлеру готовые копии писем. Остерман пробежал их глазами и пообещал канцеляристу: «Жди к Рождеству прибавку к жалованию». Михайло скромно потупился: «Премного благодарен». В это время в кабинет Остермана ворвался Иван Долгорукий. Вот никак не мог Андрей Иванович привыкнуть к этим внезапным налетам. «Хватит, барон, штаны протирать, его величество приглашает тебя поехать с нами сейчас же на охоту». «Сатана, побери ваши охоты, да них ли ему?» «Ну и отказаться-то было невозможно. Это большая честь для покорнейшего слуги императора», — сказал Остерман. «Немедля приду». Долгорукий убежал, а вице-канцлер уложил в небольшую софьяновую сумку копии с писем послов, сунул сумку в широкий карман кафтана и отправился к Лефортову дворцу. Там уже бурлил людской поток, толклись почти все Долгорукий, щебетала любительница приключений царевна Елизавета в охотничьем костюме. Не знали, куда девать себя жеманные фрейлины, пробегали пахнущие псиной егеря, видя борзых на сворах. Остерман ненавидел эти выезды на охоту. В прошлый раз он верхом трясся лесной тропой, когда егермейстер показал молодому императору на вырытому в снегу яму, из которой шла струйка пара. «Ведмедь!» Все спешились, сполз с седла и Остерман. Вдруг у Петра заплясали чертики в выпуклых глазах. «Андрей Иванович, — лукаво обратился он к воспитателю, протягивая ему отделанный серебром английский карабин. «А ну-ка, покажи нам свое искусство!» Это было так неожиданно, что Остерман растерялся. «Что, Ваше Величество!» — взмолился он. «Да я с 3 шагов в дерево не попаду!» «Приучайся!» — настаивал Петр. «Я так хочу!» — капризно добавил он.